Глава сотая. Хунхус, ступая по звериному, легко, быстро шел впереди Виктора. Ночью, узнав, кого и зачем Нелли ищет со своей команды, он клятвенно заверил единственную племянницу, что за три дня доставит ее с женихом и с друзьями к усть Нелли. Виктор, в тот поздний вечер, увидев неподдельную радость на лице Насти и услышав ее и дяди Вити «А помнишь?», успокоился и, развязав неожиданно объявившегося родственника, с улыбкой слушал оживленный разговор мужчины и девушки. Федор и Раиса, явно довольные неожиданным подкреплением, ушли в другую комнату, чтобы помириться. Да и помочь доктору, которого квадрат совсем немного помял. Только Павел был явно чем-то недоволен, чего и не пытался скрывать. И когда Виктор принялся развязывать Настиного дядю, он, выматерившись, пошел на кухню. Оружие дяди Вити Тихий отдал перед самым выходом, и то только после настоятельных просьб Насти. Да и сейчас, шагая вслед за Виктором, Тихий держался настороженно, и по нему было видно, он готов к любым неожиданностям. «Привал!» — весело крикнул Хунхус. «Отдохнем, поедим, покупаемся, а к вечеру здесь баржа пойдет, и по волнам в Усть-Неру. Ты не страдаешь морской болезнью?» — заботливо обратился он к Насте. «Здесь, конечно, не море, но выше, на порогах. Тоже качает здорово. Не знаю, — засмеялась девушка, — я на море не была. А по рекам на больших судах плавала? Тепло, — спросил мужчина. Не укачивала? Нет. Настя весело посмотрела на Виктора. Мы с ним даже в кораблекрушении уже побывали. Раиса с Федором, скинув одежду, уже хохоча, барахтались. Пойдем купаться, дядя Витя. Попробовав воду рукой, позвала девушка. Хунхус, улыбаясь, кивнул на Виктора. «Ты с моим тезкой поныряй. У меня ревматизм после здешних вод прогрессирует». Виктор с Настей, сбросив одежду, со смехом вбежали в воду. Тихий, несмотря на Хунхуза, подхватив брошенное Насте ружье, пошел к воде. «Павлуха!» — заорал квадрат. «Заныривай! Водиться ништяк, как в Сочи!» «К черту Сочи!» — буркнул Тихий. «У меня ангина на подходе!» Хунхус, прищурившись, смотрел на купающихся и на сидящего на небольшом камне у воды Павла. «Конечно, лучше бы до места дойти», — подумал он. «Но хрен его знает. Вдруг эта баба своих боевиков приведет. Она стерва может». Чуть не кинулась тогда. Сделав вперед несколько шагов, он остановился метрах в пяти от Павла. Увидев, что Виктор с Настей, смеясь, выходит из воды, выхватил пистолет и, щелкнув предохранителем, громко крикнул: «Стоять! И не двигайтесь! Пристрелю!» Парень с девушкой, стоя по колено в воде, удивленно остановились. «Ты чего, дядя Витя?» — улыбаясь, удивилась Настя и сделала шаг вперед. Увидев затвердевшее жесткое лицо мужчины, Виктор рывком отодвинул девушку за себя. «Спокойно, Настя», — глухо проговорил он, — «дядя не шутит». «Вы тоже замерли», — приказал Хунхус, стоявшим по пояс в воде Кнутовой и Квадрату. — Вот сучонок! — изумленно выдохнул Федор. — А ты, Павлик, — ухмыльнулся Фомин, — оставь ружьецо, лапки на голову и в воду. Не боись, ангину подхватить не успеешь. И жестко добавил: «В воду!» Павел не спеша поднялся и неожиданно рассмеялся. — Что ты гнида, Хунхус, я слышал, но что до безобразия туп, понял только сейчас. — Дядя Витя! — отчаянно закричала Настя. — Заткнись, племянница! — холодно улыбнулся Хунхус. — Да, я брат той шлюхи, которая была твоей матерью. Но мы с детства терпеть не могли друг друга. Особенно я ее. Научил по карманам лазить. Скажи мне спасибо, а иначе не было бы тебя. Ведь тебя на Бладхате сделали, а родилась ты в лагере. Моя мать, твоя бабка, знала о нас правду, но я ее предупредил. Вякнешь? Голову твоей Насте, ведь так тебя бабуля звала, откручу. Он рассмеялся. Поэтому она и рванула из Тулы в Ногинск, следы заметала. Знаешь, почему она твоего отца, уголовника, не выгоняла? Потому что не совался я к вам, когда Седой у вас жил. Он все-таки в авторитете был. Поломали бы какие-нибудь урки. А я его и сдал ментам, когда он с каким-то приятелем сберкассу взял. Мне нужна была чистая хата около Москвы. Не знал я, что это ты с волком в Усть-Неру рвешься. Давно бы золото у меня было. Хунхус внимательно посмотрел на насмешливо улыбающегося Павла. Короче так, он поднял ствол пистолета. Сейчас вы мне скажете, где золото, точнее, отдадите бумагу твоего придурка папочке, и тогда, обещаю, будете жить. А если нет, то... Он выразительно тряхнул пистолетом. Тогда вообще ничего не узнаешь, — презрительно высказался волк. — Узнаю, — усмехнулся Хунхус. — Если сразу нет, пристрелю Павла, потом Феденьку, затем Раиску. А уж вы, спасая друг друга, все как есть выложите. — Все сказал? — неожиданно спросил Павел. — А ведь, сука, профессионалом себя считает. Он презрительно плюнул в сторону Хунхуза. «Запомни, мразь, есть железные правила. Тех, кто тебе не нужен, кончай сразу. А ты, дешевка, тары-бары развел, душу изливать начал, ядом брызгаться. Но благодарю за совет». Фомин вскинул пистолет и, улыбаясь, прицелился в Павла. «Стой!» — заорал волк. «Я отдам тебе план». «Ты слышал о Тихом?» — улыбаясь, спросил Баскаков и махнул рукой остальным. «Вылазьте, а то простудитесь». Хунхус дважды нажал на курок и, услышав сухие щелчки, лихорадочно вытащил обойму. «Мартышкин труд!» — Павел спокойно достал револьвер. «Ты слышал о Тихом?» — ответь напоследок. «Потешь самолюбие». Оттягивая время, Хунхус сделал вид, что задумался. — Конечно, — наконец кивнул он, быстро заменив обойму. — Тихий — это бандит-профессионал. А почему ты спрашиваешь? — Тихий — это я, — самодовольно улыбнулся Павел. — Неужели? — деланно удивился Хунхус и, вскинув пистолет, дважды нажал на курок. — Брось ты эту железку! — пренебрежительно махнул наганом Баскаков. — Я все твои четыре обоймы в кипятке 5 минут варил. Неужели, думаешь, стрелять будут? Хунхус, выронив пистолет, бросил руку к висевшему на ремне охотничьему ножу. Тихий, не целясь, выстрелил от бедра. Фомин, взмахнув руками, со стоном рухнул на землю. Схватившись левой рукой за окровавленное колено, выставив перед собой лезвие ножа, он пытался уползти от медленно идущих к нему людей. — Убью, мразь! — взревел Квадрат, подхватив булыжник. — Нет! — закричала Настя. — Да ты что? — поразился Виктор. — Он бы нас всех похоронил. — Я сама! — тихо прошептала девушка. — Понимаешь, я сама убью его. Волк, Павел и Квадрат с Раисой, отойдя на несколько метров, остановились и повернулись назад. Побледневшая Настя медленно поднимала ружье. Хунхус, стоявший метрах в двух от нее, дергая связанными руками, что-то быстро говорил. — Настя! — взвыл он, падая на колени. — Племянниц! Громкий мужской крик оборвал выстрел. Тихий неожиданно метнулся в зелень молодого березняка. «Ты чего?» — рванулся за ним волк. Настя, бросив ружье, спотыкаясь, закрыв лицо руками, пошла к реке. «Успокой ее!» — рявкнул Квадрат, бросаясь к лежавшему хунхузу. Раиса, догнав девушку, успокаивая ее, обняла за плечи и, что-то тихо говоря, посадила Настю на землю. «Смотри!» — неожиданно воскликнула она. «Что это?» Настя, приподняв голову, пораженно замерла. Квадрат, вцепившись в горло хунхузу, катался с ним по траве. Из зарослей показались Павел с Виктором, ведущие молодого якута. Увидев борющихся, переглянулись и, тихий, бросив «Узкоглазика держи!», рванулся на помощь Федору. «Как же это?» — Настя вскинула мокрые глаза на подошедшего с якутом Виктора. «Узнаем», — пожал плечами парень. Якут со страхом смотрел вслед бегущему Павлу. Квадрат, с трудом подмяв под себя хунхуза, трижды взмахнул ножом. Подскочивший Павел на короткое время замер, затем выхватил револьвер, дважды выстрелил, затем помог подняться Федору и, поддерживая за плечи, повел к воде. — Посмотри за этим. Виктор, отдав кнутовый револьвер, побежал к мужчинам. — Что с тобой? — подскочил он к смывавшему с лица кровь Федору. — Ты поборись со жмуриком, у которого череп снесен. Покосившись на стоявшей недалеко Настю, пробормотал тот. Виктор, непонимающе, взглянул на Павла. «Два патрона на труп для убедительности истратил», — хихикнул Тихий. «Давайте его в воду», — поднялся Квадрат. «А то подойдет, глянет и поймет, что кино разыгрываем». Настя увидела, как мужчины, подняв тело хунхуза, понесли его к реке. — Шибко холосо, девка, делай, — закивал якут. — Это кункуса блад стреляй, Олежка блать. Он благодарно посмотрел на девушку. — Шибко холосо делал. Теперь я вся тунтла тебе помочь. — Кто же так стреляет? — возмущенно заорал Квадрат, подходя к Насте. — Я сама, я должна, — передразнил он ее. — Хоть бы одной дробинкой попала. — Я жаканом стреляла, — улыбнулась девушка. — Вы зырьте, — обиделся Федор. — Она еще балдеет. Он, сука, руки развязал, чуть меня не пришиб. Худой вроде, а здоровый, сука. — Да уж, — укоризненно проговорил Павел, подходя к девушке. — Исполнитель из вас, пани, хреновый. Я отвернулась, когда стреляла. Настя схватила Баскакова за руку. — Я правда промахнулась? — с нескрываемой надеждой спросила она. — Во, капканы мочит, — обиделся Федор. — Я, выходит, со жмуриком в борьбу играл? Это мне, по-твоему, труп сделал? Он ткнул пальцем в поцарапанную щеку. — А у меня патронов много, — ухмыльнулся Тихий. — Я на труп истратил два, делая в нем дырки для вентиляции. — Простите. Девушка поочередно поцеловала мужчин в щеку. — Мне здоровье дороже, — шутливо отстранился Тихий. — А то вон волчара покосится, приревнует и сливай воду. Настя весело рассмеялась. — Пойду умоюсь. И она побежала к реке. Кнутова пошла следом. — Благодарю, мужики. Виктор поочередно пожал руки мужчинам. — Да хорош тебе, — отмахнулся Павел. Девка молодая, а труп вот так не в схватке сделанный, долго помнится будет. — Это точняк, — подтвердил Квадрат и, ухмыльнувшись, добавил. — Я 3 часа переживал до следующего. — А ты, сука, чего за нами пас? — подошел Тихий к якуту.